хороших. Досталось Пугачевой, поплывшей по течению, и моей подруге Кларе Новиковой, которую я вяло защищал, и многим другим, кого вместе со мной, наверное, нещадно чистили в эту ночь в других домах, в соседних кварталах, в далеких городах, по всей стране, везде, где смотрели телевизор. Ну что ж, такая уж наша участь. Ничего не значит быть притчей на устах у всех. Толик рано ушел, чтобы собраться в дорогу к родителям. Мы с Игорьком еще успели обхмелиться на кухне. Он поехал на работу в больницу, а я остался у Нодара, дождался вечера и со смешанным чувством страха и волнения посмотрел телеверсию «Любви с придурком» на канале «Культура». Декабрь, 16-е 2008 года. Эпиграф. Гвозди б делать из этих людей, крепче б не было в мире гвоздей. Николай Тихонов. Сегодняшние посты каким-то нечаянным образом замыкаются на телевидении. Утром курьер от Первого канала предупредил меня звонком, что во второй половине дня доставит некий подарок к Новому году. Подарок то, что занесли. Я расписался в ведомости за полученные сувениры и без всякого лукавства признаюсь, что был немало тронут вниманием ко мне. Когда я снимался с чем ни попадя и лез к зрителям чуть не из утюга, ни денег, ни сувениров мне не посылали. А теперь, когда я снимаюсь избирательно, едва ли не раз в год по обещанию, меня наградили, видно, за проявленный стоицизм. Декабрь, 24-е 2008 года. Эпиграф. Чукчи был в городе, привез домой телевизор, радио и консервы. Распаковал, настроил радио на одну волну — про президента, на другую — тоже про президента, на третью — о президенте. Втыкает вилку телевизора в розетку, включает первую программу — президент выступает. Он вторую — президент, третью — президент. Выключил телевизор, посидел, подумал, посмотрел на консервы. Однако, ну их не буду открывать. Так себе анекдот. Не приведи Господь дразнить блогосферу разговорами о нашем телевидении. Тут не углядишь, как мирная гавань моего беззлобного журнала превратится во взорванную недовольством бухту Цусимы. Достанется всем постующему и постящимся, предпочитающим кошерную культуру трефным России первому. Только что я вернулся с новогодних съемок Первого канала. Для меня уходящий год отмерил 30 лет, прожитых на сцене. Телевидение — это часть моей работы. С переменным успехом я пытался все эти годы веселить разных таких непохожих друг на друга людей. В этот Новый год меня на экране будет не густо. Я принял участие только в новогодних проектах на Первом и России. Полагая, что ошибки молодости не поздно исправить, я отказался от многих предложений на ТВ. 6 января 2000 года. От моих израильтян поздравлений не дождешься. Ни с праздником, ни с премьерой, ни с Новым годом. Да что там? В новогоднюю ночь мой брат с своим семейством поехали в гости и оставили Машу совсем одну. Бедная моя тетка, любимая моя душа. Мало ли она наглоталась обид за свою неприкаянную жизнь. Ну как же им не совестно? Ведь если у них перед глазами пример другой, тети Сариной старости, достойной, не горькой, уважительной. Тете Саре, папиной близняшке, 13 июня исполнится столько, сколько и папе, ровно 90 лет. Она опередила меня в этот раз. И в день моего рождения первый звонок всегда от нее, и фотографии у нее на столике в одинаковых рамочках. Моя и Любавичского рэбе. Я пожаловался на Эльку, она защищала его и Машу, и для всех, как обычно, нашла оправдание. Секрет ее долголетия, наверное, в том и состоит, что все равны перед ее любовью, а на ненависть она свое здоровье не тратит. Российский народ будет гулять полмесяца, справляя всевозможные праздники и светские.